Я немного поразмыслил, стараясь уложить в голове доводы инспектора. Они показались мне вполне логичными, а выводы бесспорными. «А на трубке телефона мистера Реддинга были отпечатки пальцев?» — спросил я. «Не было», — с досадой ответил инспектор. «Эта чертова перечница, что убирает у него, успела все стереть вместе с пылью». Он помолчал, все больше распаляясь злобой. «Старая дура, что с нее возьмешь? Не может вспомнить, когда в последний раз видела пистолет. Может, он лежал себе на месте утром в день убийства, а может и нет. Она не знает, ей-богу, не знает. Все они одинаковы». Говорил с доктором Стоуном, скорее для проформы, продолжал он. Он был сама любезность, дальше некуда. Они с мисс Крэм пошли на свой раскоп или на раскопки, как оно там называется, примерно в половине третьего и провели там почти весь день. Доктор Стоун вернулся один, а она пришла попозже. Он говорит, что выстрела не слышал, однако жалуется на свою рассеянность. Но все это подтверждает наши выводы. «Дело за малым», — сказал я. «Вы не поймали убийцу?» «Хм», — откликнулся инспектор. «Вы слышали по телефону женский голос. И миссис Прайс Ридли, возможно, тоже слышала женский голос. Если бы выстрел не прозвучал сразу же после звонка, уж я бы знал, где искать». «Где?» «А, вот этого я вам и не скажу, сэр. Так будет лучше». Я без малейшего зазрения совести предложил выпить по стаканчику старого портвейна. У меня есть в запасе отличный марочный портвейн. В 11 часов утра не принято пить портвейн, но я полагал, что для инспектора Слака это значение не имеет. Конечно, это истинное кощунство и варварство по отношению к марочному портвейну, но тут уж не приходилось особенно щепетильничать. Усидев второй стакан, инспектор Слак оттаял и разоткровенничался. Славное все-таки винцо. «Не то чтобы я вам не доверял, сэр», — пояснил он. «Вы же будете держать язык за зубами? Не станете трезвонить по всему приходу?» Я торжественно ему это обещал. «Раз уж все это произошло у вас в доме, вам вроде бы положено знать, верно?» «Я с вами совершенно согласен», — сказал я. «Так вот, сэр, что вы скажете про даму, которая навещала полковника Протеро вечером накануне убийства?» «Миссис Слэстрандж?» — вырвалось у меня. Я так удивился, что не умерил своего голоса. Инспектор укоризненно взглянул на меня. «Потише, сэр. Она самая... Миссис Лестрандж. Я к ней давно приглядываюсь. Помните, я вам говорил? Вымогательство». «Едва ли оно могло стать причиной убийства. Это же глупо. Убивать курицу, несущую золотые яйца. Я говорю, исходя исключительно из вашего предположения. Я лично ни на минуту этого не допускаю». Инспектор фамильярно подмигнул мне. «Ага. За таких, как она, джентльмены всегда стоят горой. А вы послушайте, сэр. Предположим, в прошлом исправно тянула денежки со старого джентльмена. Через несколько лет она его выслеживает и снова берется за старое дело. Однако за это время кое-что переменилось, закон теперь другой. Все преимущества тем, кто подает в суд на вымогателя, им гарантируется, что их имя не попадет в печать. Предположим, что полковник Протеро взбеленился и заявил, что подаст на нее в суд. Она попадает в переплет. Теперь за вымогательство пощады не жди. Отольются кошки-мышкины слезки. И ей ничего не остается, как отделаться от него, да побыстрей.